увидим. Цапов смотрел ему в лицо, и это еще больше злило Адалята Махмудбекова. Сошлось все, и смерть старшего брата, и исчезновение Ирады, и предательство Кизима, и собственные неприятности, и даже ночь, проведенная в КПЗ. Адалят вырывался из рук своих людей, хрипел, ругался, потом вдруг успокоился. «Когда я могу получить тело брата?» — спросил он, обращаясь к полковнику, и как бы не замечая Цапова. «Когда разрешит прокурор?» — ответил полковник. Адалят перевел взгляд на Цапова, пробормотал какое-то страшное проклятие и ушел в сопровождении своих людей. Цапов подошел к Стольникову. «У тебя теперь враг на всю жизнь», — пробормотал Слава. «Нужно быть осторожнее». «Ну, у него сейчас заботы без меня хватает», — отмахнулся Цапов. «Ему еще нужно справиться с Жеребякиным, а вот потом он, конечно, возьмется и за меня». «Ты как думаешь, его признают преемником старшего брата?» «Думаю, нет. Он мелковат для этого. Да и в Москве его плохо знают. Поэтому его пока не поддержали другие кавказские группировки. Но это только пока». «Поедем домой, Слава», — предложил Цапов. «Тебе здесь делать нечего. Если я правильно понял, тебя только что уволили». «От этого мне не легче». Тяжело поднимаясь, проговорил Стольников, — все равно нужно искать девочку. Жалко ее. Она, видимо, только мне и поверила. У нее были такие глаза, когда она увидела рядом со мной этого подонка. Хорошо, что он в меня стрелял. С ума сошел? Нет, правда, хорошо. Она видела, как он в меня стрелял. Значит, поймет, что мы с ним не заодно. А это ведь самое важное, Костя, чтобы у нее еще вера оставалась. Она мне может по телефону позвонить. Черт возьми, мой мобильный аппарат прострелен, а я совсем об этом забыл. Нужен срочно новый аппарат. Вдруг она захочет снова меня найти. Цапов взял за руку своего бывшего напарника с одной стороны, Джафар помог с другой. Так он и шел по коридору, поддерживаемый с одной стороны подполковником милиции, с другой — бандитом-боевиком. Словно сама жизнь Стольникова рассекалась в этом коридоре на две части. Они прошли к лифту, спустились вниз, подошли к машине подполковника. — Спасибо тебе, Джафар, — поблагодарил чеченца Стольников. — Собери еще раз всех людей и скажи, чтобы искали Ираду. Пусть возьмут машины и поездят по городу. «Я буду искать ее», — пообещал Джафар. «И Кязима», — добавил он мрачно. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо. Найди Ираду, Джафар. Ей сильно досталось в эти дни». Он сел в автомобиль Цапова. «Есть прием такой же лом», — пробормотал Стольников. «Что ты все время бормочешь?» — удивился Цап. «Думаю, Костя. Просто думаю вслух. У меня, кажется, появилась идея». Глава 30. Адалят Махмудбеков вернулся в ресторан «Серебряное копье», весь красный от гнева. Нужно было распорядиться о достойных похоронах. По строгим мусульманским правилам пить на поминках нельзя, но стол должен быть очень богатым, чтобы поминовение было достойным. Нужно подготовить все для организации похорон, отправки тела на родину. Адалят понимал, что ему придется поехать в Чечню самому. Но он понимал и другое. Не отомстив за брата, уехать из Москвы он не мог. Уже через несколько часов он знал, что непосредственным руководителем операции по устранению его брата был некий Борис, имя которого произносили с некоторой долей страха и уважения. Борис был профессиональным киллером и, мало того, руководителем крупного отряда боевиков, наводившего ужас на подмосковные районы.